«Чувствуете себя как дома?» Я скептически вздела бровь в ответ на столь любезное предложение мистера Лоренса и повертела головой, изучая обстановку гостиной его жилища. Кстати, Рочер все рвался отправиться с нами, дабы проследить за ходом магического эксперимента. Видимо, все-таки переживал за мою честь. Но Лоренс так решительно воспротивился этому, что невольно зародилось во мне неприятное подозрение. Но почти сразу я с усилием воли выкинула эти мысли из головы. Да ну, чушь какая-то. Не думаю, что от пары глотков моего приворотного зелья мистер Лоренс настолько воспылал ко мне страстью, что решил завлечь к себе домой и там надругаться. К тому же не стоит забывать, что человек, выпивший приворотное зелье, не становится агрессивным. У него просто повышается сексуальное влечение к той особе, которая будет рядом с ним в этот момент. Это во-первых. А во-вторых, как королевский дознаватель высочайшего уровня, Лоренс наверняка является великолепным и очень сильным магом. Полагаю, даже если мое чудо-снадобье и подействовало на него, то он наверняка давным-давно должен был нейтрализовать это воздействие. И вот теперь я стояла посреди роскошной гостиной и тоскливо озиралась по сторонам, словно угодила в самую настоящую темницу. Стоило признать, мистер Лоренс любил жить на широкую ногу. На пороге его огромного в 3 этажа дома, более напоминающего замок в миниатюре, нас встретил спокойный, молчаливый дворецкий, который с глубоким поклоном принял мою легкую накидку. Затем он проводил нас сюда и негромко осведомился у хозяина дома, не стоит ли подать ужин. Мистер Лоренс вопросительно посмотрел на меня, но я отрицательно мотнула головой. Меньше всего на свете я хотела сейчас сидеть напротив этого язвительного типа и вести светскую беседу в перерывах между переменами блюд. К тому же я не уверена в безукоризненности моих манер. Еще прицепится к тому, что я неправильно вилку с ножом держу. Лучше поголодаю немного. Для фигур полезнее будет. Однако, к моему удивлению, Лоренс все-таки приказал подать закуски и вино. Дворецкий неслышно покинул гостиную, а я принялась шагами нервно мерить комнату, то и дело путаясь каблуками в густом пушистом ворсе ковра. Да, стоит быть аккуратнее, а то еще упаду и разобью себе нос на потеху этому дознавателю. Решив так, я остановилась напротив шкафа и с преувеличенным вниманием принялась изучать корешки наверняка очень дорогих книг, выставленных на обозрение гостей. Ишь, названия какие мудреные. «Практические способы применения сканирующих заклинаний». «Боевая магия, где заканчивается грань самообороны и начинается убийство». «Кое-что о природе бога-демона». «Да». На этом названии я споткнулась и мысленно присвистнула. Ого, какие философские вопросы, однако, интересуют господина королевского дознавателя. Если мне память не изменяет, то эта книга числится среди категорически не рекомендованных к изучению. А мистеру Лоренсу хватает смелости, я бы даже сказала наглости, держать ее там, где любой может увидеть, как наплевательски столь высокое лицо относится к высочайшим запретам. На моей памяти вы первая гостья, которая заинтересовалась содержимым моих книжных полок. От этой фразы, вкрадчиво прозвучавшей прямо мне на ухо, я смешно подпрыгнула на месте, с величайшим трудом удержавшись от испуганного взвизга. Сердце сначала рухнуло в пятки, потом подскочило к горлу, и лишь затем вернулась на свое законное место, колотясь так сильно, будто пыталась пробить ребра изнутри. «Вы испугали меня!» — обвиняюще воскликнула я, обернувшись к Лоренсу. Тот стоял так близко, что я едва не отпрянула, но тут же сообразила, что позади меня шкаф. Наверное, будет весьма забавно смотреться со стороны, если я начну пятиться, пока не упрусь спиной во что-нибудь. «Простите, я не хотел». Извинился Лоренс, но при этом на его губах заиграла улыбка, доказывающая, что он совершенно не переживает по этому поводу. Я скептически хмыкнула и опять повернулась к книгам, хотя это стоило мне определенного усилия. От осознания непозволительной близости Лоренса по моему позвоночнику табуном промаршировали ледяные мурашки. Сначала в одну сторону, потом и в другую. И внезапно я рассердилась на себя. «Да что со мной такое? Ну, стоит этот наглец так близко, что я чувствую на своем затылке его дыхание. Ну и что из этого? Ведь не собирается он меня обнять, право слово». Стоило мне так подумать, как Лоренс легонько провел тыльной стороной ладони по моей правой руке, начиная от плеча и заканчивая запястьем. От этого легчайшего прикосновения мельчайшие волоски на моей коже встали дыбом. «Что вы себе позволяете?» — сухо спросила я, не рискуя повернуться к наглецу. Как-то не готова я оказаться лицом к лицу с ним. «Вам нравится моя коллекция книг, мисс Беата?» Проигнорировал мой вопрос Лоренс и вновь дразняще погладил меня, на сей раз по левой руке. Неполную минуту я размышляла, не дать ли ему пощечину. Но потом решила принять правила навязанной игры. В конце концов, он пока не перешел за невидимую грань дозволенного. Кто знает, может быть, в высшем свете принято вести непринужденные беседы подобным образом. «Она весьма занимательна», — хрипло ответила я, кашлянула и продолжила более твердо. «Особенно если учесть наличие в ней запрещенных книг». «Запрещенных книг?» В голосе Лоренса послышался отзвук затаенного смеха. «Интересно, и что такого веселого я сказала?» А дознаватель пренебрежительно ткнул пальцем в книгу под названием «Применение подавляющих волю заклинаний при допросах», после чего спросил: «Вы об этом?» Я невольно передернула плечами. «Да, стоит отметить, что у господина-дознавателя весьма оригинальный вкус. Его библиотека действительно потрясает, и чем больше я узнаю характер и привычки мистера Лоренса, тем меньше он мне нравится». «И часто вам приходится заниматься этим?» — полюбопытствовала я, упорно стараясь не обращать внимания на прикосновение дознавателя. Он положил обе руки на мои плечи, большими пальцами поглаживая шею. «Что именно вы имеете в виду?» Вопросом на вопрос ответил он. «Часто ли я читаю? Да, есть за мной этот недостаток». Я скрипнула зубами. «Ну что за человек? Ведь прекрасно понял, о чем я его спрашивала на самом деле, но предпочитает доводить меня. Интересно, какие цели он при этом преследует? Или это его обычная манера общения? В таком случае искренне сочувствую его друзьям и близким. Вообще-то я спрашивала у вас, часто ли вам приходится применять заклинания, подавляющие волю?» — проговорила я. «Только при допросах», — насмешливо отозвался дознаватель. «Потому что, милая моя, как вы прекрасно знаете, магия, искажающая сознание, находится под строгим запретом». Я кисло поморщилась. «Теперь я уже его милая. Если так пойдет и дальше, то я незаметно превращусь в лапочку или дорогушу. Ух, терпеть не могу все эти сюсюкательные прозвища. Во-первых, я не ваша милая», — буркнула я и решительно повела плечами, намекая тем самым, чтобы Лоуренс убрал от меня свои руки. Однако тот в ответ лишь крепче сжал пальцы, да так сильно, что я приглушенно ахнула. «Ох, по-моему, я рискую обзавестись целой россыпью синяков. Вы делаете мне больно!» — с возмущением заявила я. «А вы не сопротивляйтесь», — хладнокровно посоветовал Лоренс, но свою хватку ослабил. Я не успела этому обрадоваться, как его руки скользнули мне на талию, и он прижал меня к себе. «Прекратите немедленно!» — потребовала я. Я хотела, чтобы это прозвучало грозно и внушительно, но в голосе, помимо воли, проскользнули истерические, слезливые интонации. «Да что за день-то сегодня такой неудачный? Сначала меня чуть не лишили всего честного заработанного, а теперь выяснилось, что дознаватель, который взялся за это дело, для полноты счастья оказался озабоченным типом. Или на него все-таки подействовало мое приворотное зелье?» К моему величайшему удивлению, Лоренс послушался меня. Он мгновенно убрал руки с моей талии и даже сделал шаг назад. Теперь я могла безбоязненно развернуться, не опасаясь уткнуться носом в его грудь, что, собственно, я и поторопилась сделать. Я стояла и угрюмо разглядывала ковер, опасаясь лишний раз посмотреть на Лоренса. Мало ли что еще взбредет ему в голову. Дознаватель тоже молчал. Надеюсь, он сгорает от стыда, сообразив, что вел себя, как последняя скотина. «Это были вы!» Наконец пробурчала я себе под нос и осмелилась поднять взгляд на Лоренса. Тот с показным удивлением вскинул брови, словно не понимал, о чем речь. «Это вы были тем нахалом, которого привел Дейк и который пытался меня поцеловать!» Проговорила я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Стоит заметить, мне пришлось заплатить за свою дерзость немалую цену». Лоренс негромко рассмеялся, ни капли не обескураженный моим обвинением и, по всей видимости, не испытывая никаких угрызений совести за свой поступок, потер щеку и мягко добавил: «Мисс Беата, вы, пожалуй, единственный человек на всем белом свете, которому повезло ударить меня и при этом остаться в живых». Хотя Лоренс продолжал улыбаться, но его тон ощутимо похолодел, а глаза сухо и страшно блеснули. «Я уж промолчу про то, что мое несчастное колено после вашего пинка болело еще неделю», — продолжил он. «Даже пришлось обратиться к целителю». «Вы желаете, чтобы я извинилась перед вами?» — скептически вопросила я. «В таком случае зря. По-моему, вам слишком мало досталось, и вообще вам повезло, что я брату не успела нажаловаться. Дейк из вас отбивную сделает, когда узнает о том, что произошло». «Да, с Дейком мне бы не хотелось ссориться», — задумчиво протянул Лоренс. В комнате после этого повисла тишина. Я тоскливо смотрела в сторону двери, мечтая очутиться как можно дальше отсюда. А вдруг Лоренс завлек меня сюда специально, желая отомстить за пощечину и поврежденное колено? «А что во-вторых?» — вдруг мягко спросил он. Я не удержалась и вскинула на него удивленный взгляд. Правда, тут же опустила глаза, досадливо цокнув языком. Да, судя по снисходительной улыбке, Лоренс не испытывает и капли раскаяния и не горит желанием извиняться за тот свой поступок. И даже угроза рассказать все Дейку его не особо впечатлила. «Вы сказали, что, во-первых, вы не моя милая», — напомнил Лоренс, заметив недоумение на моем лице. «А что, во-вторых?» «А во-вторых, я пришла в ваш дом с определенной целью», — холодно сказала я. «Я, конечно, не такой специалист по возможного рода заклинаниям, как вы, но здравый смысл подсказывает мне, что чем больше времени пройдет от момента моей встречи с грабителем, тем тяжелее вам будет получить так называемый ментальный слепок, что бы это ни значило. Поэтому почему бы не прекратить разговоры ни о чем и не заняться делом?» «Неплохое предложение», — кивнул Лоренс все с той же раздражающей усмешкой. «Если вы так того желаете, то давайте займемся делом». Из его уст это прозвучало даже угрожающе, и я на всякий случай напряглась, ожидая, что он продолжит свои приставания. Но Лоренс приглашающе взмахнул рукой, указав мне на одно из кресел, установленных полукругом перед камином. «Располагайтесь поудобнее», — проговорил он, — «и расслабьтесь. Если желаете, я налью вам немного вина. Готовьтесь, что ближайшие полчаса вы должны будете сидеть и не шевелиться». Я мазнула взглядом по столику, стоящему около кресел, и невольно нахмурилась. Сейчас на нем стоял поднос с фруктами, бутылкой вина и двумя бокалами, но когда я зашла в гостиную, его не было. Стало быть, кто-то из слуг поторопился выполнить распоряжение хозяина. И наверняка при этом он стал свидетелем того, как последний проявляет ко мне весьма недвусмысленные знаки внимания. Вот демоны! Поздний визит молодой девушки, вино при разговоре, ночевка в доме. Это к любой решит, что у меня любовная связь с этим господином задавакой. Кстати, интересно, а самого Лоренса не смущают слухи, которые могут пойти после этого вечера? Конечно, господа, вхожие в высший свет, редко стесняют себя всяческого рода условностями. Матушка говорила мне, что считается неприличным, если мужчина из этого круга не имеет любовницы. Это своего рода признак статуса. Ну, как большой дом и наличие слуг. Если же кто-либо держится в стороне от подобных развлечений, то о нем быстро начинают ходить скабрезные шуточки. Мол, променял любовь женщин на крепкие и далеко не всегда дружеские объятия мужчин. Однако если Лоренс играет по этим правилам, то девушке, которая является его спутницей жизни, на сегодняшний момент может очень не понравиться, что он завел какие-то шашни с посторонней. А возможно, он вообще помолвлен. Тогда невеста будет в ярости. Любовницы любовницами, но несколько месяцев перед свадьбой, отведенные для подготовки к торжеству, считаются чуть ли не священными. Даже завзятые ловеласы ведут себя в это время прилично, предпочитая отыграться за вынужденный период целомудрия после брачного ритуала. Все равно развод в нашей стране практически невозможно получить, особенно женщине. «А вы не боитесь за свою репутацию?» – брякнула я, заняв предложенное кресло. Мистер Лоренс в этот момент как раз разливал вино по бокалам, склонившись над столиком. Но его рука от моего вопроса дрогнула, и кроваво-красная жидкость пролилась мимо, моментально пропитав светлый ворс ковра. Я прикусила язык, ожидая, что дознаватель разразится проклятиями. Еще бы такую вещь испортил. Вряд ли эти пятна возможно вывести даже с помощью магии. Тьфу ты, только недавно ковер менял. Беззлобно ругнулся Лоренс и посмотрел на меня, явно не испытывая особого огорчения по поводу случившегося. Насмешливо спросил, глядя мне в глаза. «Извините, мисс Беата, я не понял вашего вопроса. Почему я должен переживать по поводу своей репутации?» «Ну...» — протянула я, жалея, что вообще затронула столь скользкую тему. Спрашивается, и кто меня за язык тянул? Сейчас опять начнет издеваться надо мной. К слову пришлось. Согласитесь, со стороны это выглядит весьма двусмысленно. Ну, то, что мне придется остаться у вас на ночь. Ха, очень мило. Лоренс фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха, будто я сказала нечто в высшей степени веселое. Наверное, впервые в жизни кто-то переживает о том, что обо мне скажут окружающие. Вообще-то это вам надлежит беспокоиться, разве нет? Я имела в виду, что вашей девушке наверняка будет неприятно, терпеливо принялась разъяснять я, но тут же замолчала на полуслове. Лоренс не дал мне закончить фразу. Дознаватель неожиданно расхохотался, да так, что расплескал бокал, который как раз взял в руки. Брызги даже попали на его камзол, и Лоренс, продолжая смеяться, скинул его прямо на пол, оставшись в тонкой шелковой рубашке, заправленной в узкие темные брюки. Я обиженно насупилась. «И че он так веселится?» – спрашивается. «Вопрос как вопрос?» «Ох, простите!» Лоренс прекратил смеяться так же резко, как и начал. Все еще улыбаясь, налил новый бокал вина, после чего один с легким полупоклоном вручил мне, а с другим уселся напротив меня. Затем с нескрываемой иронией продолжил. «Милая моя, если вы хотели узнать, связан ли я в настоящий момент какими-либо отношениями, то могли бы спросить прямо. Раз вас интересует, есть ли у меня девушка, то честно отвечу, что в настоящий момент мое сердце целиком и полностью свободно». В сотый, наверное, раз за этот злополучный день я почувствовала, что краснею. И в самом деле, я как-то не подумала, что мое любопытство можно интерпретировать подобным образом. Теперь мистер Лоренс чего доброго решит, что понравился мне. И он наверняка так подумал. Вон как ухмыляется, глядя на меня и грея в ладонях бокал. «Я не ваша, милая!» – огрызнулась я, подумав, что уместнее всего в столь двусмысленной ситуации будет нападение. «И если честно, мне плевать, есть ли у вас девушка. Просто таким образом вы пытались завязать светскую беседу». Пришел мне на помощь Лоренс. Отсалютовал мне бокалом и издевательским тоном добавил. «Кстати, вы повторяетесь. Я уже понял, что вам не нравится обращение «моя милая». Я не знала, куда деваться под тяжестью его изучающего взгляда. И уж точно не собиралась продолжать разговор. А то брякну еще что-нибудь не в попад. Поэтому промолчала и, вспомнив о бокале в своих руках, сделала большой глоток. Вино оказалось крепче, чем я предполагала. Оно неожиданно сильно обожгло небо. Я сдавленно закашлялась, пытаясь не заляпать брызгами ворот платья, и почувствовала, как краска смущения медленно, но верно заливает не только мое лицо, но и шею с грудью. Богиня-мать, что ж сегодня за день-то такой несчастливый? Ах да, кажется, я на это уже сетовала. Прошу. Лоренс привстал и любезно протянул мне носовой платок. Я с благодарностью приняла его и осторожно промокнула губы, затем аккуратно положила на подлокотник. «Спасибо», — сухо поблагодарила я, затем ворчливо осведомилась. «Так когда, наконец-таки, вы приступите к тому, ради чего я сегодня сюда пришла?» «Всему свое время, нетерпеливая моя», — загадочно протянул Лоренс. Я тоскливо вздохнула, украдкой покосившись на окно, за которым плескались густые чернила позднего вечера. «Интересно, который час?» По всему выходит, что дело движется к полуночи. Эх, неужели после настолько тяжелого дня мне еще предстоит бессонная ночь? Что же вы не пьете? Негромко удивился Лоренс, заметив, что я отставила бокал в сторону. Прошу, не смущайтесь, к тому же это поможет вам расслабиться. Если честно, вино слишком крепкое для меня, призналась я. Я боюсь, что оно может ударить мне в голову. Тем лучше. Лоренс таинственно усмехнулся. «Поверьте, моя скромная трезвенница, чем спокойнее вы будете во время проведения сканирования, тем лучшим будет результат. Мне необходимо, чтобы в вашей голове не возникло и мысли о сопротивлении мне, даже если что-то испугает вас или заставит нервничать». «Звучит угрожающе!» С измученной улыбкой выдавила я. «Если вы будете во всем подчиняться мне, то все завершится ко всеобщему удовлетворению обеих сторон». Несколько витиевато выразился Лоренс, помолчал немного и добавил, словно мимоходом. «Строптивость бывает хороша только в меру». Я тихонько втянула в себя воздух через плотно сжатые зубы. Он издевается или на самом деле не понимает, насколько двусмысленно звучат его слова? Впрочем, это риторический вопрос. Все равно отступать уже поздно и глупо. Если я попытаюсь отказаться от сканирования сейчас, то это будет выглядеть по меньшей мере странно. Что ж, пожалуй, у меня нет иного выхода, как целиком и полностью довериться вам. С тяжелым вздохом произнесла я и вновь взяла бокал. Лоренс дождался, пока я не осушила вино, после чего совсем тихо сказал. «Поверьте, вы не пожалеете об этом». Я откинулась на спинку кресла, почувствовав, как от выпитого у меня начинает шуметь в голове и путаются мысли, а Лоренс встал и обошел меня со стороны. Через пару мгновений я ощутила его руки на своих плечах, но теперь у меня не было ни сил, ни желания возмутиться этому факту. «Расслабьтесь», — прошептал Лоренс, легонько массируя мои плечи. «Вы слишком напряжены, словно натянутая до предела тетива. Я не укушу вас, честное слово». Я закрыла глаза изо всех сил, пытаясь последовать совету дознавателя. Он продолжал поглаживать меня по плечам, шее, спине. Каждое такое невесомое прикосновение сначала заставляло меня вздрагивать и крепче стискивать зубы, но через некоторое время Лоренс добился-таки своего, и я обмякла в кресле. Все сильнее хотелось спать. Я с усилием моргнула раз, пытаясь разлепить слипающиеся веки, второй, а на третье так и осталась с закрытыми глазами. «Вот и умничка!» — услышала я финальное, после чего мягко соскользнула во тьму небытия. Мне снился сон. И в этом сне был Лоренс. И Лоренс целовал и ласкал меня. Но на сей раз его прикосновения не заставляли меня чувствовать неудобства или смущения. Напротив, мне было так хорошо в его объятиях, что я искренне не желала возвращения в суровую реальность. «Все равно это только сон», — лениво подумала я, обняв Лоренса за шею и со всей возможной страстью отвечая на его поцелуй. «Поэтому я могу вести себя так, как сама того пожелаю». «Я так и знал, что ты лишь носишь маску скромницы», — а на самом деле совсем не такая», — с иронией заявил Лоренс, на миг оторвавшись от моих губ. «Понял еще в тот момент, когда увидел тебя в том платье бродячей танцовщицы. Нужна определенная смелость, чтобы надеть подобный наряд, и даже не смей отнекиваться, что тебе не понравилось, когда я взглядом оценил твою грудь». Я невольно напряглась. Высказывание дознавателя прозвучало слишком реально. Неужели даже во сне он продолжает насмехаться надо мной? Подождите-ка, во сне? Я попыталась сосредоточиться, хотя это было очень непросто, поскольку руки Лоренса в этот момент скользнули по внутренней стороне моих бедер вверх. На какой-то миг я задохнулась от наслаждения, когда почувствовала его пальцы там, где им совсем не полагалось быть. «Я не сплю!» Вдруг с ужасом поняла я. «Богиня-мать! Я действительно не сплю, а лежу в обнимку с этим невыносимым типом! Прекратите немедленно!» Сдавленно потребовала я, упершись ладонями в его плечи и безуспешно пытаясь оттолкнуть. «И не подумаю», — нагло заявил он, после чего ловко и как-то очень незаметно перехватил оба моих запястья и прижал их к кровати. С одной стороны, теперь его пальцы перестали изучать самые потаенные уголки моего тела, но с другой, еще никогда в жизни я не чувствовала себя настолько беззащитной. И его губы. Его невыносимо горячие губы уже были на моей груди. Я закусила губу, сдерживая невольный вздох удовольствия, когда Лоренс осторожно, словно пробуя на вкус, провел языком по ложбинке между грудей, затем накрыл губами сосок, втянул его в себя. «Я вас ненавижу!» — прошептала я изо всех сил, пытаясь не сорваться на стон наслаждения. «Давай так». Лоренс неожиданно прервал свое увлекательное занятие и с улыбкой посмотрел на меня. В полутьме спальни его синие глаза словно горели собственным светом, а маг продолжал, легонько поглаживая подушечками больших пальцев мои запястья, которые по-прежнему крепко прижимал к простыне. «Дай мне 10 минут. Если через это время ты сумеешь внятно произнести, что не желаешь продолжения, то я остановлюсь. Идет? В конце концов, должен ведь я отомстить тебе за ту пощечину и мое несчастное колено». «Мистер Лоренс, вы не осознаете, насколько неприемлемо ваше поведение!» — прошипела я. «Отшлепаю!» — оборвал меня Лоренс. «Как маленькую девочку отшлепаю, если еще раз позволишь назвать меня на «вы» и тем более «местером». И, насколько я понимаю, ты согласна с моим предложением?» «Нет, я...» Но Лоренс не собирался слушать моих возражений. Он легонько чмокнул меня в нос и вернулся к тому занятию, от которого его отвлек наш спор. Это было похоже на самую настоящую пытку. Я искусала себе все губы в кровь, пытаясь не сорваться на стон, а, возможно, и на крик. Пульс зашкаливал, гулкими ударами отдаваясь в ушах. Я попыталась сосредоточиться на биении своего сердца, его ударами отмеряя отведенное для своеобразного эксперимента время, но почти сразу сбилась со счета, когда Лоренс оставил в покое мою грудь и скользнул ниже, лаская живот. И от каждого его поцелуя я вздрагивала, будто меня били наотмашь. Теперь он не держал мои руки. Это было и не нужно. Я запустила пальцы в его густую шевелюру, совершенно позабыв все резоны, по которым мне следовало как можно скорее прекратить это безобразие. В конце концов, я давно не девственница. У меня был Дилан. Правда, с ним я никогда не испытывала и сотой доли подобных ощущений. И вдруг Лоренс остановился, завис надо мной на вытянутых руках с улыбкой, глядя прямо в глаза. Я чуть не заплакала, осознав, что все это может прекратиться. «Ну, давай же, давай!» – прошептала я и только потом осознала, что натворила. «Соглашение, наше соглашение. Я должна была отказаться!» Но было уже поздно. Через мгновение я почувствовала Лоренса внутри себя, а затем он начал двигаться, методично вбивая меня в смятые, влажные от пота простыни. Я впилась ногтями ему в плечи, обвела ногами поясницу, словно силясь слиться с ним в единое целое. На какой-то миг мне показалось, что я теряю сознание. Сладкая истома, постепенно нарастающая внизу живота, вдруг достигла таких пределов, что я вскрикнула. Мир закружился в сумасшедшей карусели, и мое тело, само собой, выгнулось в объятиях Лоренса. Задыхаясь от взрыва эмоций, я откинулась на подушке. Лоренс медленно опустился рядом, собственническим жестом накрыл ладонью мою грудь и о чем-то глубоко задумался. Наслаждение уходило, а вместо него пришли разочарование и стыд. Я прерывисто вздохнула, осознав, что только что произошло. Наверное, моя матушка была бы мною довольна. Еще бы! В первый же день знакомства угодила в постель потомка королевского рода. Вот только некогда я дала себе зарок, что лучше буду голодать или же возьмусь за самую грязную работу, чем пойду по стопам месси Лионеллы Рэйчел, которая волею богов произвела меня на свет. Чувство раскаяния, нахлынувшее на меня, было таким острым, что я невольно сжала кулаки. Затем резко села, прижав к груди одеяло и старательно не глядя в сторону Лоренса. «Ты чего?» – удивился тот и тоже приподнялся. «Что-то случилось?» «Случилось!» – глухо отозвалась я. «Мне надо идти, мистер Лоренс». А через мгновение я, взвизгнув, вдруг оказалась в воздухе. Этот Лоренс обхватил меня поперек талии и одним рывком бросил обратно на постель. Правда, теперь я лежала на животе, а он восседал сверху, не давая мне перевернуться. «Я предупреждал, что отшлепаю тебя, если посмеешь еще раз назвать меня местером». Зловещим тоном вопросил он. «А я всегда выполняю свои обещания». «Отпустите меня!» Заверещала я, селись переменить столь унизительную позу. «Немедленно и вообще, я ненавижу вас! Как вы посмели? Вы!» Я захлебнулась в словах, селись придумать как можно более унизительное определение этому самоуверенному, наглому, беспринципному типу. «Ну, спасибо, старший братец, что послужил сводником для своей единственной сестры!» «Ай-яй-яй!» Укоризненно протянул Лоренс и снисходительно погладил меня по пояснице. Кажется, кое-кто очень плохо уяснил предыдущий урок. Ну что ж, я терпеливо готов повторять его снова и снова, особенно для такой очаровательной ученицы. Я озадаченно молчала, чувствуя тяжелое тепло его ладони на своих ягодицах. Неужели действительно отшлепает? Ну тогда я не знаю, что с ним сделаю. Я в этот момент мне... Стало не до рассуждений и мысленных угроз, потому что Лоренс нагнулся и лизнул меня в шею. «Начнем, пожалуй», — прошептал он мне на ухо. «В этот раз, уверен, я справлюсь быстрее. Помнишь условия? Если через 5 минут ты прикажешь мне остановиться, то я остановлюсь». И ведь справился наглец. Через 5 минут я действительно была готова умолять его продолжать и думать, забыв о том, что собиралась бежать из этого дома, сломя голову. А еще через 2 уроков я все-таки оставила свой вежливый тон и научилась называть господина-дознавателя по особо важным делам, просто Лоренсом. Рассвет я встретила в его объятиях, и уже засыпая, я почувствовала, как он поцеловал меня в лоб, негромко прошептав при этом: «Ну надо же! А ведь это приворотное зелье на самом деле работает». Я проснулась от солнечного лучика, который удобно пригрелся на моей щеке. Щурясь, приоткрыла один глаз, но тут же зажмурилась снова, когда на меня навалились события прошлого вечера и особенно ночи. Я и Лоренс, я и внебрачный сын принца! О небо, как же низко я пала! Я ведь ничего не знаю про него. Представляю, что он обо мне думает. Наверняка считает одной из ушлых девиц, которые готовы прыгнуть в постель к любому, лишь бы обзавестись богатым покровителем. Сгорая от раскаяния, я повернулась на другой бок и бросила быстрый взгляд на соседнюю подушку, ожидая увидеть спящего Лоренса. Но королевского дознавателя в постели не было. И я с явным облегчением перевела дыхание. Фу, значит, момент неприятного объяснения откладывается. Стоило мне так подумать, как в дверь осторожно постучались. Ну, и кто это пожаловал по мою душу? Надеюсь, в комнату не ворвется разъяренная подружка Лоренса, жаждущая поквитаться со мной за измену своего избранника. Я прежде не участвовала в подобного рода разборках, но не сомневаюсь, что ничего хорошего или увлекательного в них нет. Поэтому совершенно не желаю исправить сие упущение. В этот момент стук в дверь повторился, и я выбросила из головы эти мысли. Нет, если бы сюда действительно заявилась подружка Лоренса, то она не стала бы смиренно дожидаться дозволения войти. Скорее ворвалась бы без предупреждения и сразу же вцепилась мне в волосы. «Войдите!» — крикнула я, повыше потянув одеяло и готовая к любой неприятной неожиданности. Дверь немедленно приоткрылась, и на пороге предстала пожилая степенная женщина в строгом синем платье и с чепчиком на голове в тон ему. «Мисс Беата!» — суровая и, как мне показалось, с легкой ноткой осуждения в голосе проговорила она. «Мистер Лоренс просил разбудить вас. Полагаю, вы не будете иметь ничего против завтрака?» «Против завтрака? Пожалуй, не буду. Вчера я так и не поужинала, а ночь выдалась для меня весьма активной и насыщенной на события. Я негромко хмыкнула себе под нос. Одно радует. Голодный меня из дома не выгонят. Сначала накормят». «А где сам мистер Лоренс?» — поинтересовалась я. Ему пришлось рано отбыть на службу. Еще более неприветливым тоном ответила служанка, помолчала немного и с явной неохотой добавила. «Но он очень просил вас не уходить до его возвращения». «А, вот значит как. Если честно, я полагала, что Лоренс дожидается меня в обеденном зале, а его вообще нет дома. Пожалуй, оно и к лучшему. Демоны с этим завтраком. В самом деле, не умираю ведь я от голоду, вполне способна потерпеть до собственного дома. Зато если я уйду прямо сейчас, то тем самым избегу неприятного разговора с Лоренсом. А в том, что эта беседа последует, я практически не сомневалась. Наверняка он начнет объяснять мне, что все произошедшее было ошибкой, мол, он потерял голову от приворотного зелья, а тот поцелуй на пороге лавки. Это я виновата. Нечего было грудью потрясать перед первым встречным. Могла бы выбрать платье не с таким откровенным декольте. И вообще, разве может столь важная особа встречаться с обычной девушкой? Я сама должна понимать, что из нашей связи ничего путного не выйдет. Ну, провели со взаимным удовольствием одну ночь вместе, и хватит. Возможно, Лоренс подарит мне какую-нибудь безделушку, которая будет напоминать мне о нем и его щедрости, и попросит сохранить все произошедшее в тайне от окружающих, а особенно от Дейка. Иначе он вполне может брякнуть, что я сама прыгнула к нему в постель. В конце концов, не насиловал ведь он меня. Я беззвучно застонала в красках, представив себе этот разговор. Нет, я не желаю терпеть подобного унижения, поэтому будет лучше, если я покину сей дом до возвращения господина королевского дознавателя. «Благодарю за любезное предложение, но я вспомнила, что у меня есть срочные дела», — буркнула я, старательно глядя на неприветливую служанку. Почему-то мне казалось, что она крайне неодобрительно восприняла мое присутствие в постели мистера Лоренса и наверняка в настоящий момент весьма нелестного обо мне мнения. Кашлянула и продолжила, стараясь, чтобы мои слова прозвучали как можно более спокойно и равнодушно. «Будет лучше, если я как можно скорее покину этот дом». «Думаю, вы правы», — хмуро ответила служанка, тем самым лишний раз подтвердив мои недавние мысленные рассуждения о том, как она ко мне относится в действительности. «Помочь вам одеться?» «Спасибо, я сама как-нибудь», — вежливо отказалась я. Служанка не стала настаивать, она вежливо склонила голову, показывая, что услышала меня. Круто развернулась на каблуках и покинула комнату. Тотчас же я вскочила на ноги, путаясь в покрывале, которым стыдливо прикрывала свою наготу, принялась метаться вокруг кровати, разыскивая свои вещи. Платье обнаружила на кресле. К моему удивлению, оно было не скомкано, а висело на спинке, аккуратно расправленное. Не думала, что Лоренс будет утруждать себя такими мелочами. Рядышком стояли мои туфли, а на подлокотнике обнаружила чулки. Процесс одевания не занял у меня много времени. Спустя несколько минут я, крадучись, выскользнула из комнаты и остановилась, пытаясь сориентироваться. По всей видимости, спальня Лоренса находилась на одном из верхних этажей его огромного особняка. Я в некоторой растерянности посмотрела сначала налево, потом направо. В обе стороны от меня шел длинный коридор, и виднелись двери, видимо, ведущие в другие комнаты. Ну, и куда мне идти? Эдак и заблудиться недолго в этом лабиринте. «Вам помочь?» Я стремительно обернулась и увидела стоящего за моей спиной высокого седовласого мужчину. Помнится, именно он вчера встречал нас на пороге и принял мою накидку. Но откуда он тут взялся? Буквально только что коридор был совершенно пуст. Как он сумел так быстро и незаметно ко мне подобраться? «Ух, вы напугали меня!» Обвиняюще воскликнула я, чувствуя, как отчаянно колотится мое сердце. «Простите». Слуга продолжал спокойно и прямо на меня смотреть, при этом в его голосе я не уловила ни тени раскаяния или смущения. Я невольно передернула плечами, ощутив, как по моей спине пробежал ледяной колючий холодок. Чудной он какой-то, а глаза такие темные, что я при всем желании не могу разглядеть зрачков. И чем дольше я всматривалась в этот мрак, тем больше мне было не по себе. Почему-то мелькнуло сравнение с хищным зверем, который выжидающе наблюдает за мной, ожидая моего неминуемого промаха. «Вы не могли бы проводить меня к выходу?» — вежливо попросила я, решив повременить с выводами и не сходить с ума раньше времени. А то эдак решу, будто среди слуг Лоренса затаился самый настоящий оборотень. «Насколько я помню, хозяин очень хотел, чтобы вы дождались его возвращения». Вежливо проговорил слуга, глядя мне прямо в глаза. Сказать, что мне было не по себе в его присутствии, значит, ничего не сказать. Я с трудом сдерживалась, чтобы не заорать в полный голос от ужаса и не рвануть от этого странного слуги куда подальше. Такое чувство, будто если я примусь настаивать на своем, он вцепится мне в горло. «Альфред!» – неожиданно услышала я окрик. Слуга растерянно моргнул и, словно нехотя, сделал шаг назад. Спрятал за спиной руки и принялся хмуро разглядывать пол под своими ногами. «Альфред!» К нам торопилась служанка, которая не так давно прозрачно намекнула мне, что мое дальнейшее пребывание в этом доме неуместно. Спустя несколько секунд она остановилась рядом, почему-то встала так, чтобы я оказалась за ее спиной, хотя это выглядело, по крайней мере, невежливо. «Это подруга мистера Лоренса», — твердо и чуть ли не по слогам проговорила служанка. «И он расстроится, если с ней что-нибудь случится. Очень сильно расстроится». «Она собралась уйти», — обронил Альфред. В его устах это прозвучало чуть ли не как обвинение. «Мисс Беата вольна делать все, что пожелает», — сухо ответила служанка. «И никто из нас, ни я, ни тем более ты, не вправе пытаться ее переубедить, ясно?» Альфред пробурчал что-то невразумительное, видимо, согласившись с доводами служанки, и принялся отступать от нас. Я привстала на цыпочки, выглянув из-за плеча рослой женщины, которая любезно пришла ко мне на помощь. «Да, по-моему, у этого слуги точно не все в порядке с головой. Любой нормальный человек на его месте извинился бы и ушел, а он пятится спиной вперед, по-прежнему жадно глядя на меня. Так, наверное, голодный хищник отходит от полной кормушки, поняв, что это западня, наилучшая демонстрация поговорки, и хочется, и колется». Преодолев таким неудобным образом большую часть коридора, Альфред наконец-то развернулся и скрылся в глубинах дома. «Ох, хвала богине-матери!» Шумно вздохнула служанка, и я вдруг сообразила, что все это время она почти не дышала, напряженно наблюдая за каждым движением Альфреда. «С ним все в порядке», — полюбопытствовала я, невольно проникнувшись к ней добрыми чувствами после этой крохотной сценки. «Какой-то он непонятный. Если честно, я даже немного испугалась». Служанка не торопилась с ответом. Она несколько раз сжала-разжала кулаки, затем обернулась и тяжело уставилась на меня из-под лобья. «Кажется, вы хотели покинуть этот дом», — наконец сказала она, проигнорировав мой вопрос. и я настоятельно советую вам не задерживаться и уж тем более не блуждать здесь в одиночестве. Если все-таки передумали и желаете дождаться мистера Лоренса, то я отведу вас в обеденный зал, куда подам завтрак. Так что выбирайте сами». «Да, ничего не скажешь. Любезности в этой суровой даме не наберется из чайную ложку». Но личность загадочного Альфреда меня заинтересовала настолько, что я едва не согласилась подождать возвращения Лоренса. Возможно, у меня бы получилось разговорить дознавателя и узнать, что не так с его слугой. Но почти сразу я отказалась от этой идеи. Нет, не хочу. Боюсь, он с порога заявит мне, что все произошедшее оказалось ошибкой и предложит все-таки все забыть. Или же снисходительно обронит, что был бы не прочь и впредь проводить со мной досуг подобным образом. Даже не знаю, какой вариант пугает и унижает меня сильнее. Так что будет лучше, если я уйду и сама сделаю вид, будто ничего не было. «Проводите меня к выходу», — с тяжелым вздохом произнесла я. «Тут мне больше делать нечего». Служанка не сумела скрыть довольной улыбки, услышав мое решение. Правда, она торопливо наклонила голову, скрывая свои эмоции в тени, но было поздно. Слишком отчетливая радость была написана на ее лице. Интересно, почему я ей так не нравлюсь? А в принципе, не все ли равно? Скорее всего, ее просто утомила бесконечная вереница подружек господина королевского дознавателя. Если судить по его поведению, он явно не любит тратить время на долгие ухаживания. В прихожей женщина подала мне накидку, и я торопливым шагом покинула дом мистера Лоренса. Ну что ж, будем надеяться, что на этом мои неприятности завершились, и вскоре жизнь вновь войдет в свою привычную колею. Лоренс Вигард проживал в южной части города, считающейся среди населения Бристара самой престижной и отличающейся огромным количеством аллей и парков. Именно здесь предпочитали селиться наследники богатых родов и любители роскоши. Я неторопливо шла по тенистой улочке, от которой то и дело отходили подъездные дороги к великолепным особнякам. Периодически я замедляла шаг и самым неприличным образом разевала от восхищения рот, каменным истуканом замирая напротив очередных кованых ворот. Эх, мне б так жить! Около одного из домов я задержалась минут на 10, не меньше. Уж очень меня очаровал особняк, выглядящий как старинный замок. Серые каменные стены вздымались вверх, невольно внушая трепет и уважение своей основательностью. Даже на приличном расстоянии я словно чувствовала, как от них веет холодом веков. Несколько башен были покрыты ярко-алой черепицей, которая пылала жарким пламенем на ярком утреннем солнце. На самой главной и высокой гордо реял стяг, но я никак не могла разглядеть изображение на нем. Первый этаж утопал в зелени плюща, а вот окна, вопреки традиции, не напоминали узкие бойницы крепости, а имели вполне себе обычный размер. Верно, незнакомый мне хозяин сего жилища здраво рассудил, что не стоит настолько серьезно относиться к мелочам и жертвовать удобством и красотой во имя соблюдения абсолютно всех деталей. Увлеченная разглядыванием особняка, я не сразу услышала, что по дороге едет карета. Фырканье лошади раздалось так внезапно и близко, что я испуганно подскочила на месте и торопливо отпрянула от ворот. А то еще решат, что я собираюсь тайком пробраться внутрь и каким-то образом досадить владельцам сей роскошной обители. После чего небрежным жестом поправила волосы и отправилась дальше по дороге, опасаясь даже на миг обернуться и посмотреть, кто это едет. Было так стыдно, будто меня поймали на подглядывание в замочную скважину за чьими-нибудь постельными утехами. Между тем экипаж догнал меня. К моему удивлению, кучер вдруг прищелкнул языком, и дальше лошадь, без того не слишком торопящаяся, пошла вообще вровень со мной. Я невольно ускорила шаг, то и дело удивленно поглядывая на извозчика. Что он забыл рядом со мной? Молодой парень старательно делал вид, будто не обращает на меня внимания. Слишком старательно, на мой взгляд. Тем временем дорога сделала крутой поворот, нырнув в зеленый полумрак деревьев, которые плотно сомкнули кроны над нею. Мое волнение ощутимо возросло, когда я поняла, что старинный экипаж продолжает медленно катиться подле меня, даже не думая набрать ход. Ну, и что все это значит? Если бы извозчик собирался спросить у меня что-нибудь, то уже спросил бы. И спокойствие мне не прибавляло то обстоятельство, что достаточно скоро мне предстояло свернуть на небольшую и наверняка безлюдную в столь ранний час аллею. Если этот загадочный незнакомец задумал дурное, то лучшего места для нападения ему не найти. И в этот самый момент, когда я всерьез задумалась над тем, не сигануть ли в ближайшие кусты и не броситься ли бежать со всей мочи, кучер вдруг заговорил со мной. «Доброе утро», — поздоровался он со мной. От неожиданности я даже споткнулась и замерла. Посмотрела на него, и извозчик тут же растянулся в широкой, приветливой улыбке, в свою очередь натянув поводья. Его лошадь недовольно всхрапнула и остановилась. «Доброе», — отозвалась я, когда осознала, что пауза затянулась до неприличия. «Хм, возможно, это кто-то из знакомых моих братьев? Приятелей, что у Рочера, что у Дейка всегда было с избытком, и я даже не пыталась запомнить всех. Это объяснило бы, что извозчик заговорил со мной. В таком случае мне повезло, что я еще не успела осуществить свое намерение удариться в бега. Представляю, как бы забавно это выглядело со стороны. Братья бы потом долго не давали мне спуска при каждом удобном и неудобном случае, припоминая столь вопиющее проявление трусости с моей стороны. «Хорошая сегодня погода», — продолжил незнакомец болтовню ни о чем. Я посмотрела на ясное безоблачное небо, лазурью просвечивающееся через кружево листьев, пожала плечами и кивнула. Действительно неплохая. Потому я и люблю май. Уже тепло, но до изнуряющей жары летних месяцев еще далеко. И можно гулять в свое удовольствие сколько угодно, не выстукивая зубами звонкую дробь от холода и не обливаясь потом от зноя. «Куда-нибудь торопитесь?» Продолжил разговор извозчик. А вот это уже была наглость. Ему-то не все равно, откуда и куда я иду. С какой стати мне давать ему отчет? Не ваше дело, буркнула я, даже не постаравшись хоть немного смягчить свой тон. Простите, пожалуйста. Незнакомец опять заулыбался, ни капли не обидевшись на меня, и я насупилась пуще прежнего. Ну вот, теперь я чувствую себя так, будто на пустом месте окрысилась на хорошего человека, а извозчик уже продолжал нарочито участливым тоном. «Я, наверное, кажусь вам наглецом, который только и знает, что приставать к девушкам. Но вы показались мне такой расстроенной, что я захотел немного приободрить вас. Что-то случилось? Вас кто-то обидел?» Я скептически кашлянула. И как интересно знать, он разглядел выражение моего лица, если карета догнала меня, а не ехала навстречу. Опять вернулось чувство опасности, улегшееся было, когда извозчик начал разговор. Я украдкой огляделась, но дорога в этот утренний час словно вымерла. «Ох, извините!» Извозчик вдруг негромко рассмеялся, будто сообразив, что ляпнул нечто в высшей степени неуместное. Я опять веду себя как неотесанный деревенщина. Никак не могу привыкнуть, что в большом городе никому ни до кого нет дела. Уже однажды участвовал в драке, поскольку одному молодому задире показалось, что я пристаю к его девушке, а я всего лишь пытался узнать, почему она плачет. После этого неловкого объяснения я немного расслабилась. Ах, вот оно что! Мой разговорчивый новый знакомый просто совсем недавно прибыл в столицу из какой-нибудь глухомани. В таком случае это объясняет, почему он пристает к совершенно незнакомым людям. Еще не понял правила игры, принятые в большом городе. Никому не лезь с расспросами, если не желаешь получить по слишком любопытному носу. Хотя тот негодяй тоже пожалел, что связался со мной. Завершил свою историю извозчик и горделиво выпрямился. «Будет знать, как девушек до слез доводить». «Спасибо за беспокойство, но у меня все в порядке». мягко проговорила я, не желая выслушивать его дальнейшее бахвальство, после чего отправилась дальше по дороге, здраво рассудив, что больше нам разговаривать не о чем. Надеюсь, удовлетворив любопытство, извозчик вернется к своим делам и отправится дальше, оставив меня в покое. «Постойте!» – неожиданно окликнул меня он. Я со свистом втянула через плотно сжатые зубы воздух и обернулась к нему. «Ну что еще он желает узнать? Неужели еще не понял, что я не собираюсь изливать перед ним душу?» Кучер уже соскочил с козел и в один гигантский шаг догнал меня. Я невольно попятилась, но он остановился на достаточном расстоянии и опять улыбнулся, будто всерьез собирался очаровать меня. Я устало вздохнула, не собираясь поддаваться чарам этого незнакомца. «Хватит с меня любовных приключений! Теперь еще долго приходить в себя буду!» Хотя стоит признать, очевидное, парень симпатичный. Когда улыбается, а делать это он явно любит, то на его щеках появляются симпатичные ямочки. Волосы такие черные, что отливают в синеву, и темно-карие глаза. Я невольно нахмурилась, внимательно взглянув на незнакомца. Его глаза были мне почему-то знакомы. Такое чувство, будто совсем недавно я уже смотрела на него. «Мисс Беата, мне очень жаль, что приходится так поступить с вами», — внезапно проговорил молодой человек и виновато пожал плечами. «А откуда вы знаете, как меня зовут?» — хотела я удивленно спросить, но вопрос не успел сорваться с моих губ. В следующее мгновение я обнаружила, что смотрю на пустое место. Незнакомец так быстро скользнул за мою спину, что я не уловила этого размытого движения. И тут я поняла, почему мне показались знакомыми глаза извозчика. Грабитель, который вчера ворвался в мою лавку, он тоже словно перетекал с места на место с непринужденной грацией хищника. Мысли заметались в моей голове перепуганными птицами. Я открыла было рот, собираясь завизжать во всю мощь своих легких. Но что-то мягкое прижалось к моему лицу, не давая мне сделать и вздоха. Секунда, другая, и я обмякла в крепких объятиях негодяя, заставшего меня врасплох. Как же глупо вышло. Последнее, о чем я подумала перед тем, как вокруг расплескалась благословенная тьма обморока.